Светлана Ронина. Свет, ну поплачь. Ты что такая замороженная? Ты со вчерашнего вечера ничего не ела. Хочешь, я закажу тебе обед? Или пойдем в город? Сядем в какую-нибудь атмосферную кафешку, как ты любишь, и будем пить кофе, а ты мне почитаешь стихи». Алексей сидел у колен своей жены и вглядывался в ее глаза, но те были пустыми и стеклянными. «Я не хочу есть, Леша. Встань! Когда нам к следователю?» Светлана говорила тихо, почти жеманно. «У тебя повестка на 5. Мне же они дали на завтра, уроды. Но ты никуда не пойдешь. Завтра прилетит наш адвокат из Москвы. И тогда мы пойдем вместе. Эти подонки еще пожалеют». Но не придумав, о чем они должны пожалеть, замолчал. «Алиса звонила?» — спросила Светлана. Свой телефон она вчера где-то посеяла и все утро не могла его найти. «Да, у нее все хорошо. Она с подружками пошла по магазинам. Тебе привет передавала. Пойдем, и мы по магазинам прогуляемся, развеемся». «Нет, Алексей, я в душ. У меня через час допрос у следователя», — уверенно сказала Светлана. «Свет, мы же разговаривали только что об этом. Завтра приедет адвокат». «Хватит, Алексей. Зачем нам адвокат? Тебе есть чего бояться? А вот я боюсь, что кто-то начал на нас охоту. Ты пойми, в наших интересах, чтобы они быстрее нашли убийцу Марьяны. Чтоб этот маленький гаденыш не успел до нас добраться». Светлана была как никогда решительна. «Ты думаешь, это он?» «Больше некому, Леша. Скорее всего, не сам. Захотел отомстить. Надо торопиться. Леша, судя по продуманности его сценария, скоро будет следующий шаг».